Наутро вся страна пребывала в невиданном смятении. Согласно изданному королевскому указу, который в сложившейся ситуации многих привел в замешательство, каждый знатный дворянин, оказавший поддержку правящей власти, был повышен в чинах. А наверху военной иерархии оказался бывший генерал-майор Клаус Клом, ныне фельдмаршал империи Роланд. Люди же из оппозиции, а это большая часть дворянства, в борьбе за значимые должности остались не у дел. Одни люди праздновали, другие завидовали, третьи досадовали, четвертые гадали, что лежит у истоков столь резкой политической перемены. Кроме того, перемена сказалась и на использовании человеческих ресурсов, так как многие должности оказались совмещены, и теперь жители Роланда не знали, что и думать. Итак, очень скоро в кабинете Его Величества было яблоку негде упасть. Клаус, явившийся на собрание в числе прочих, начал орать с порога. «Нахрена ты меня в фельдмаршала произвел? Я и сам без твоих подачек мог дослужиться до высших чинов наравне со всеми. А ты...» Продолжал он бушевать. «Он прав, господин Сион?» Вторил Калны Кайвел. «Это было как гром среди ясного неба. Мы все рты пооткрывали. Что бы вы там ни планировали, можно же было как-то предупредить. Простите за грубость, но... в данной ситуации принятые меры кажутся неблагоразумными». Ноа тоже решила выразить несогласие. «Теперь не только дворяне, но и простые люди сочтут, что вы наконец вступили на путь тирании. Я понимаю, ваше величество хочет распределить нагрузку и передать часть дел доверенным лицам, но не стоит забывать, что дворяне по-прежнему контролируют общество. Ваш выбор лишь усугубит проблему. Я думаю, вам надлежит отменить указ, пока все не зашло слишком далеко». Она выглядела очень серьезной. Еще вчера леди Ноа требовала не допустить огласки ситуации, в которой она чуть не погибла. Сегодня по ее лицу было видно, что решение короля ей не по душе. Кроме вышеупомянутых, здесь присутствовали Слина, Фруаде, граф Нубул, давний союзник короля, и другие лояльные знатные персоны. Все он пожал плечами. «Недовольны повышением? Нет у вас амбиций». Граф Нубул, на что только честный и искренний человек, услышав это, остолбенел. «На что вы намекаете, ваше величество? Думаете, мы здесь ради карьеры? Ваши сторонники, во всяком случае те, что присутствуют здесь, не потакают своим амбициям. Мы помогаем вам, потому что желаем лучшей участи для Империи. Никто не хочет вернуться в темные времена. А новый указ о перераспределении должностей, из-за него люди чувствуют себя преданными. Вы должны дать людям возможность самим добиваться поставленных целей. Прошу, ваше величество, отмените указ!» Тут вмешался Фруаде. «С этим вы опоздали. В ответ на любые действия Его Величества оппозиция может перекупить у нас конницу и пехоту, дабы спровоцировать новый конфликт. Боюсь, отмена принятого указа уже ничего не изменит». На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Да, вот теперь начиналась настоящая битва за власть. Никто и опомниться не успел, как это произошло. Не так давно кончился Истабульский мятеж. Всем хотелось, чтобы мир, пусть и временный, напускной, длился как можно дольше. «А не спятил ли наш король?» читалось в глазах придворных. Сион с глубоким вздохом обвел их взглядом. «Так много людей. Если все они здесь ради Сиона... Нет, ради страны. Если все они хотят видеть ее безопасной и процветающей, если они готовы трудиться во благо Роланда, а не в угоду собственному самомнению, тогда они выиграют эту битву». Сион снова вздохнул и произнес: «Я знаю, о чем вы думаете, но хотите знать, о чем думаю я?» Все очень внимательно слушали, так что Сион продолжил. «Многих удивило мое решение. Я ожидал, что так будет. Видно, что среди вас не все приветствуют столь неожиданную перемену. Вам кажется, что поспешный шаг вызовет недовольство дворян, живущих по старым понятиям, но прежде чем резко отвергнуть предлагаемый план, подумайте вот о чем. Все вы слышали об империи Гастарк, не так ли?» Многие придворные, заподозрив неладное, закивали. «Тогда, полагаю, вам известна империя Стоул, самая большая страна континента Минолис. По численности населения, по военной мощи Стоул превосходит нас примерно в 5 раз. Чего, по-вашему, стоит ожидать, если Стоул начнет вторжение в Роланд?» «А, очевидно, победа останется за Стоулом, а мы будем уничтожены», — сказал граф Нубул. «Однако в связи с его удаленным географическим положением, вторжение никак не предвидится». «Согласен», — кивнул Сион. «Скорее всего, Стоул не станет замахиваться на южную страну. Нам не о чем волноваться». Но Бул нахмурился. «Простите, Ваше Величество, я все еще не понимаю, к чему вы клоните. Стоула можно не бояться, это мы уже обсудили. Но при чем тут принятый вами указ?» «Связь косвенная, но она есть. В ближайшее время Стоулу будет не до завоеваний, поскольку утром до меня дошли сведения, что 2/3 его территории уже захвачены Империей Гастарк». «Как?» – вскричали все. «Уступил не только Стоул», – продолжал Сион. «Раньше Гастарк представлялся нам неприметной северной страной, но теперь его сила возросла. Гастарки прибрали к рукам множество небольших стран. К сожалению, более точными данными не располагаем. Все-таки не ближний свет». От последней реплики Нобулу сразу полегчало. «Вот именно! От Гастарка нас отделяют сотни миль. Между нами лежат Руна, Нельфа и прочие страны, в том числе и 4 государства масштаба Стоула. Сомневаюсь, что нам что-то угрожает». «Да, армия Гастарков до нас может и не дойти». Отчего-то качал головой король. «Но велика вероятность, что другие страны, чувствуя давление со стороны Гастарка, примутся наращивать свое военное влияние, а это чревато новыми конфликтами. Вы не согласны? Но ведь нам продолжают поступать сообщения о чужеземцах, промышляющих на территории Империи Нельфы. А что касается нашего альянса с Руной...» Люди не смели возразить, чувствуя, что прямо сейчас их мир ощутимо меняется. В воздухе повеяло запахом мировой войны, по сравнению с которой конфликты между Роландом и Стабулом казались не более чем учениями. И значит, Роланд должен как можно скорее истребить конкурентов, либо сам будет истреблен. Дав придворным осознать ситуацию, Сиона стал произнес: «Время уходит. Мы больше не можем тратить его на пустые междоусобицы. И поэтому Фроаде нашел решение. Мы должны заманить в ловушку враждебно настроенных дворян и избавиться от них раз и навсегда». Теперь все взгляды были прикованы к Фроаде. Клаус буквально прожигал того сердитыми глазами. «Казнить?» – издал он. «Женщин? Детей? Всех? Сион, если пойдешь на это, то чем ты будешь лучше прежнего коронованного ублюдка?» «Нет, Клаус. План Фроаде хорош», – возразил ему король. «Я считаю, это наилучший выход. Однако я король всех жителей этой страны, а дворяне, жаждущие моей смерти, такие же роландцы, как и все остальные. Поэтому мой долг – защищать их тоже. Я хочу спасти стольких, скольких смогу. Хочу объединить народ Империи, никого не убивая. Лишь поэтому я иду на крайние меры, так как они позволят мне получить полную власть над Роландом. Если дворяне захотят присоединиться ко мне, я приму их и не стану вспоминать об их прегрешениях. Но если они продолжат строить мне козни, их ждет смерть. А нас, возможно, ждет еще одно восстание. Повторяю еще раз, время не в обрез. Пока я еще могу спасти большую часть граждан, то не поскуплюсь ни на какие жертвы. Но мне потребуется помощь каждого из вас. Помощь людей, радеющих за Империю. Не будь здесь вас, я бы не смог продолжать. Я не позволю врагам уничтожить эту страну. Готовы ли вы помочь мне спасти ее? Он говорил с такой убежденностью, что не осталось сомнений. Очень скоро Роланд будет един. Нужна лишь поддержка верных союзников. Близок час, который потребует собрать все силы и объединиться. Если же сторонники короля не способны на это, то надеяться не на что. В этот момент фельдмаршал Клаус Клом предложил руку к груди и склонил голову. «Как прикажет мой господин!» – провозгласил он. Вслед за ним граф Нобул и все присутствующие склонились, и голоса их слились воедино. «Как прикажет мой господин!» Глядя на них, Сион прищурился, и их битва начиналась. Это означало не только гражданскую войну. Нет, Роланд сделал первый шаг к борьбе за господство над континентом. Осенённые благодатью правящего монарха, все остались в большом воодушевлении, один только Миран Фроаде осмелился покинуть кабинет раньше прочих. «Мой идеальный король», — мягко произнес он. «По моим представлениям, именно так должен поступать король. Вы желаете спасти всех, кого еще можно спасти, не так ли? Мой идеальный король». Слабая тень улыбки отразилась на его лице. «Да, тот путь, что вы выбрали, приведет к большему кровопролитию, чем путь, предложенный мной. Но для истинных королей есть только путь тирании. Вам придется перешагнуть через горы трупов, но для истинных королей есть только путь тирании. Поэтому я буду идти вслед за вами, за истинным королем. Хотя ваше сердце будет кровоточить, потому что вам суждено забрать жизни многих и многих. Вы ведь уже поняли? Наверняка. И теперь вы бессильны что-либо изменить, но стараетесь не задумываться об этом. И вас терзают сомнения, так ли должен поступать настоящий король. А значит, меньшее, что я могу сделать, это избавить вас от терзаний. Мой долг – пожертвовать малым ради большего и взять на себя ответственность за кровопролитие». Уже у выхода из кабинета Фродо обернулся. Всё вокруг Сиона встало, было залито светом. Фродо приложил руку к груди и поклонился. «Как прикажет мой господин!» Прозвучал бархатный голос, а затем советник исчез. Тьма пришла в движение, когда Фродо взялся за осуществление двух намеченных планов. Один из них касался всех маломальски влиятельных знатных персон. Фродо заслал шпионов в дворянский квартал, к вельможам, которые до этого либо не выказывали верности правящему монарху, либо выражали сочувствие оппозиции. Если они продолжат гнуть оппозиционную линию, их следует предать смерти, дабы не допустить дальнейших протестов. Если же они согласны с позицией короля или сохраняют нейтралитет, их отпустят с миром, ведь когда-нибудь величайший король все равно заставит их покориться, верно? Этот план позволял сделать четкое разграничение между теми, кто заслуживал казни, и теми, кто не заслуживал. А вот второй план